Цифровая реставрация изображения и звука выполнена киноконцерном «Мосфильм». Кинокартине «Летят журавли» после выхода на экран были присуждены особый приз Первого всесоюзного кинофестиваля в Москве, большой приз «Золотая пальмовая ветвь» за единство и высокое качество всех его художественных компонентов и гуманизм на 11-м международном кинофестивале в городе Канн, Франция. Почетный приз за исполнение главной роли в фильме актрисе Татьяне Самойловой. Первый приз Высшей технической комиссии Франции оператору Сергею Урусевскому. Диплом 9-го международного кинофестиваля трудящихся в Чехословакии. Почетная грамота на Первом международном кинофестивале в Ванкувере, Канада. Почетный диплом на международном смотре фестивальных фильмов в городе Мехико, Мексика. Премия Слезника, присуждаемая ежегодно лучшему иностранному фильму, показанному на экранах США. Режиссер фильма Михаил Колотозов. Эмблема киноконцерна «Мосфильм». Скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Московского Кремля. Лето. Набережная Москвы-реки. Девушка, опираясь руками на парапет, подпрыгивает. К ней подбегает молодой человек, берет за руку, и они в припрыжку несутся по набережной. Другой рукой она весело размахивает его пиджаком. Парень высокостроен, на нем темные брюки и белая рубашка. У нее темные средней длины волосы, на ней легкое платье. Бежит босиком, а он несет ее обувь. У Крымского моста он на бегу роняет ее туфельку. Парень ее поднимает. Стой! Стой, белка! Одевай, одевай! Она чмокает его в губы, надевает обувь. Смотри. Молодой человек указывает на небо, по которому летит клин журавлей. А журавлики и кораблики летят над небесами. И серые, и белые, и с длинными носами. Смотри, смотри, смотри, смотри. Рядом проезжает поливальная машина и окатывает их водой. Они промокли насквозь, отряхиваются. Молодой человек отжимает воду с мокрой пряди ее волос. Фу. Ну вот тебе. Твои журавлики. Кораблики. Накидывает на ее плечи пиджак, приобнимает, и они весело продолжают свой путь. Красная площадь. Влюбленные прыгают на одной ножке по брусчатке мимо Никольской башни Кремля, разгоняя мирно прогуливающихся голубей. Впереди виднеется Спасская башня с кремлевскими курантами. Часы на башне показывают 4 утра. Название фильма «Летят журавли». Сценарий Виктора Розова. Постановка Михаила Колотозова. Главный оператор Сергей Урусевский. Режиссер Борис Фридман, художник Евгений Свидетелев. Композитор Моисей Вайнберг. Звукооператор Игорь Майоров. Художник по костюмам Наумова, редактор Марьямов, текст песен Вадима Коростылева. Оператор Алановский, монтаж Тимофеевской, грим Острунцовой. Директор картины Игорь Вакар. Оркестр Главного управления по производству фильмов, дирижер Арнольд Ройтман. В ролях Вероника, Татьяна Самойлова, Борис, Алексей Баталов, Федор Иванович, Василий Меркурьев. Марк, Александр Шворин, Ирина, Светлана Харитонова, Володя, Константин Никитин, Степан, Валентин Зубков. Бабушка, Антонина Богданова, Чернов, Борис Каковкин, Анна Михайловна, Екатерина Куприянова. В эпизодах Ананьева, Владимирова, Дзисько, Князев, Куликов, Нетребин, Попов, Прейс и другие. Производство Ордена Ленина киностудии «Мосфильм», 1957 год. Молодой человек бежит за девушкой, она прячется за деревом и кокетливо выглядывает из-за ствола, потом снова бежит. Он ее догоняет. Улица. Девушка весело шагает по бордюру, берет руку парня и кладет себе на плечо. Они уставшие, но счастливые. Подъезд. Они у лестницы с длинными широкими пролетами. Девушка подзывает молодого человека, прикладывая указательный палец к губам. Он подходит к ней близко, они осматриваются. Кто там? Смотрят друг на друга. Ну? Она делает пальчиком прощальный жест. Собирается уходить. Постой. Он останавливает ее. Убирает локон с ее лица. Нежно прикасается к плечу и гладит по руке. Ну ладно. Она на цыпочках поднимается по ступенькам. Он стоит в нерешительности. Собирается уходить, оглядывается. Девушка замирает. Идет к ней. Она делает ему знак молчать, смотрит наверх. В руках у девушки букетик ландышей. Поднимается на пару ступеней, затем останавливается и идет назад, продолжая смотреть наверх. Внимательно смотрит на парня. А когда? В четверг на набережной. Долго, ну что ты? Она бежит наверх. Он прячется под лестницу. Осторожно выглядывает из-под лестницы и выходит. Белка, так мы не договорились. Белка! Стремительно бежит за Белкой по лестнице. У молодого человека темные волосы, красивые глаза, высокий лоб, но с уточкой. У него добрый и светлый взгляд. Белка, а когда? Я хочу спросить, когда в четверг? Ну? Показывает ему 5 пальцев. Нет, нет, не могу. Показывает 6. Белка, я на заводе занят, во. Показывает 7. Ага, ладно. Не опоздай. Ага. Расходится, но парень снова бежит к ней. Белка. Девушка ушла. Молодой человек устало спускается и садится на ступеньки возле двери соседской квартиры. Вытирает лоб платком. Фу. Прислоняется к стене, закрывает глаза. Убегает. Квартира Белки. Она снимает туфли и берет их в руки. На цыпочках босиком идет по коридору, выключает свет. Подходит к двери, прислушивается. Поджав губы, осторожно заглядывает в комнату. Видит, как спят родители. На лбу отца очки в темной оправе. Улыбаясь, проскальзывает на цыпочках мимо них в свою комнату, затворяя дверь. Девушка совсем молоденькая и хороша собой. У нее большие миндалевидные глаза. Мать открывает глаза, приподнимает голову. Закрушил он ей голову. А она ему. Любовь. Это, милая моя, взаимное головокружение. Девушка счастливо улыбается закрытыми глазами. Прижимает к лицу руки, в которых держит туфли, затем роняет их на пол. Плюхается животом на кровать. Квартира молодого человека. Снимает ботинки. Проходит по коридору, держа их в руках, гасит свет. На кухне проверяет содержимое стоящих на плите сковородки и кастрюли. Сковорода пуста. За ним наблюдает бабушка. Он что-то достает руками из кастрюли и ест. Замечает бабушку. Бабушка, а вы чего же не ложитесь? А я уже встала, Борька. А? Проходит через большую комнату, где спит светловолосая девушка. Не чавкай, шляется по ночам. Ты не завидуй. Комната Бориса. На кровати спит красивый молодой человек. У него правильные черты лица, темные волосы. Борис снимает пиджак и вешает его на спинку стула. Порвал? Ладно. Поправляет ремень на брюках. Цел твой пиджак. Боря блаженно потягивается. Ой. Плюхается на кровать. Гостиная квартиры Бориса. За столом собралась семья из 4 человек. Бабушка, тщательно примериваясь, нарезает большой красивый пирог на равные части. Дородный мужчина лет 60, помешивая чай, читает книгу. За чашками чая на высоких стульях сидят светловолосая девушка и молодой брюнет. На столе дымится самовар, поверх которого заварной чайник. Волосы девушки убраны в пучок. Взгляд недовольный. Молодой человек с застенчивой улыбкой подает бабушке блюдце для пирога. Лицо бабушки строго и сосредоточено, седые волосы слегка растрепаны. Один стул остается пустым. Девушка, держа чашку в руке, смотрит на него. Безобразие. 12 часов, а он спит. Работает много, устает. Пусть хоть в воскресенье отоспится. Кончится эта работа свадьбой. А ты отстать от него боишься. Ируша, о диссертации надо думать, а не о свадьбе. Ну, отстаете, дядя Федя. Вот она, без 5 минут кандидат медицинских наук. А вы все еще рядовой врач. Ну, если дети не обгоняют родителей, значит, и родители плохи. И дети балбесы. Спасибо, мама. Бабушка подает пирог. Что такое? Что там случилось? Все радиостанции Советского Союза. Борис спит. К нему подбегает двоюродный брат. Боря! Борька, война! Борис! Слышишь, война! Война! Трясет брата. Ну и пусть. Боря отворачивается. Крымский мост. Печальная Белка, опираясь на парапет, смотрит на реку. К ней по ступенькам бежит брат Бориса. Здравствуй. Она резко разворачивается к нему. Борис день и ночь на заводе. Огорченно смотрит на него. Ты ждешь его? Она опускает глаза, медленно уходит. Он испытывающе смотрит на нее. Никого я не жду. Вероника. Касается ее плеча, останавливая. Во время войны главное не растеряться. Ты сохрани ритм нормальной человеческой жизни. Вот я. Залезает на парапет. Я мечтаю посвятить тебе фортепианный концерт. Вероника поворачивается к нему. Придешь слушать. А тебя могут взять в армию? В армию? Не знаю. Вряд ли. А почему вряд ли? Ну, потому что бронь будут давать тем. Он развалился на парапете. Кто наиболее ценен. А ты ценность? Я до. Кладет свою руку ей на запястье. Улыбка сходит с ее лица, она уверенно отстраняет его руку. Вероника уходит. Парень спрыгивает с парапета, преграждает ей дорогу. Почему ты все время преследуешь меня? Смотрит на нее страстно. Неужели не стыдно? Стыдно. Я тысячи раз давал себе слово. Я знаю, что Борис мой брат. Я ничего не могу с собой сделать, понимаешь? Ничего не могу. Вероника отвечает холодным взглядом, отстраняет его с дороги и уходит по набережной. Подожди! Бежит за ней, хватает за плечо. Подожди. Не провожай меня, не надо. Уходит прочь. Парень грустно провожает девушку взглядом. Завод. На заднем плане видны дымящиеся трубы. На переднем плане в глубокой траншее Борис и рабочий в круглых очках орудуют ломами. И осторожно, вы же по ноге себе стукнете. Дорогой Борис Федорович, на фронте будет труднее. Вас на фронт не пустят. Бронь будет одна. Или вы, или я. Вот, правильно, вы останетесь. У вас знания, опыт. А у вас нечто большее, талант. Вы чертежи берегите. Рабочий вытирает платком взмокшую шею. Вы знаете, мне... Везде кипит работа. Жена сшила такой прекрасный мешочек. За плечи. Ну что ж, как говорится, возьмем штык в руки. Штык в руки. Степан! Эй, Степан! Ребята! Борис ловко вылезает из глубокой траншеи. Боря бежит за товарищем. Эй, Степан! Степан! Мимо проезжают цистерны. Самое главное противовоздушное... Степан, Степан, извини, Сачков. Ну, где же повесил? Нету. Чего они там душ тянут, я не понимаю. Ты домой? Нет, я еще... Понятно. Ну ладно, кланяйся. Хорошо. Пойдем. Да! Че? А ты сказал ей? Нет, зачем же я буду раньше времени? Да, отвер. Ну ладно, будь здоров. Друзья расходятся. Комната Вероники. Пусти. Не пущу. Ты же упадешь. Тянут одеяло. Пусти, порвешь затемнение. Это одеяло. Слушай, пусти, я сейчас милиционера позову. Надоели мне все эти затемнения, отдай одеяло. Упадешь. Не упаду. Да. Белка падает на пол. Боря стоит на подоконнике. Ну, Белка, перестань, да я повешу. Вероника несколько раз шутливо бодает Бориса головой пониже спины. Вот ты не пришел сегодня на набережную, а Марк приходил. Знаешь что? А он красивый. Борис прибивает одеяло на окно для света маскировки. Не ревнуешь? Чего? Не ревнуешь? Некогда. Белка задумчиво наматывает прядь волос на кончик носа. Жаль. Вот подожди, я поступлю в архитектурный институт. Кто-то таких не принимает. Примут. Сомневаюсь. Журавлики, кораблики летят под небесами. И серые, и белые, и с длинными носами. Кружится по комнате. Нравятся стишки, а? Очень содержательные. Подбегает к нему. Стаскивает на пол. Белку, не посмотрели, все прыгали, да шмыгали, зато у вас успели. Не успели. Нет. Эх, нет. Ты что, победила? Победила. Эх ты, герой. Победила. Боря поднимается. Победила. Вероника у окна завешенного одеялом. Ладно. Борис поправляет одежду. А тебя могут взять в армию? Конечно. Взволнованно смотрит на него. Сам бы пошел. Ну и что, возьму и пойду. Никуда ты не пойдешь. Отлично знаешь, что дадут броню, вот и хорохоришься. Почему ты решил, что мне дадут бронь? Знаю. Потому что всех умных забронируют. По-твоему, одни дураки воевать будут. А я больше с тобой не желаю разговаривать. Вероника подходит к окну. Чуть помедлив, Борис с растерянным видом подходит к Веронике. Вероника. Я хотел с тобой поговорить. А я не желаю. И вообще не называй меня, пожалуйста, Вероникой. Кто я? Вот кто я? Ну, Белка. Кто-то. Послушай. А что ты мне подаришь завтра? Обнимает его за шею. Это секрет. Их лица расположены близко друг к другу. Если что-нибудь вкусное, я скоро съем и сразу забуду. Вероника прижимается к его щеке. Ты мне подаришь что-нибудь такое? Мечтательно смотрит куда-то мимо. Поцелуй меня. Целует ее в кончик носа. Обнимаются. Ты знаешь, когда ты со мной, я ничего не боюсь. Даже войны не боюсь. Милиционера боюсь. Улыбается. Боря смотрит вдаль серьезно и напряженно. Вероника. Знаешь что? Знаешь? Боря слегка улыбается. Я сошью себе на свадьбу белое подвенечное платье. Поворачивает его к стене, на которой висит фотография. Ну, как у бабушки. На ней жених в строгом костюме и невеста в белом платье и фате. И фату. Такую длинную-длинную. Поднимает ворот рубашки Бориса. А ты оденешь черный костюм. Итак, мы с тобой пойдем. ЗАГС. Решено? Кивает головой. Решено. Гладит ее по плечу и запрыгивает на подоконник. Вероника забирается к нему. А ты знаешь, мне нравится затемнение. Чего же здесь хорош? В комнате темно. Они целуются. Открывается дверь. Здрасте! А, Степан! Степан! Сейчас я вас чем-то угощу. Давай. А чем? Секрет. Ну чем, чем, чем? Ну пришла. Ну пришла. Ну что ж ты молчишь? Рассказывай. Ну так иди. Ну давай. Значит так. Так. Назову еще творится. Ребята побежали в парикмахерскую, стригутся. Я сразу к тебе. Короче, только подожди. Так вот я говорю, назову еще творится. Ребята побежали в парикмахерскую. Ну слушай, ну ты можешь короче рассказать. Ну, твои беспокойства сказали, что здесь. А я сюда. На какое число повестка? Ну, сегодня в 5 часов. Как? Вместе с вещами? Стёпа, смотри, какие я тебе вишни приготовила. О чем вы? Красота. Повестка пришла. Стёпа ест вишни. Да ну. Он симпатичный брюнет. Тебе? И мне тоже. Боря переглядывается со Стёпой. А мы оба добровольцами. Вероника растерянно смотрит на Стёпу, затем на Борю. Как? Удивлённый и пристально глядит на Бориса. Ты сам? Повестка же. Подожди, а я? Берет его голову в свои руки. А как же? Степан уходит. Степан. Не, я пошел. Ну, мне дома тоже было всего. Пока. У Вероники потрясенное выражение лица. Она медленно идет вглубь комнаты. Белка. Он подходит, берет в свои ладони ее головку, ее глаза закрыты. Я не хотел тебе говорить. Завтра твой день рождения. Она приоткрывает глаза. На ее лицо от окна падает свет. Вот. Его лицо находится в тени, он смотрит в сторону и в пол. Надо идти. Конечно. Он срывается с места, убегает. Борис! Ника кидается за ним. Белка. Останавливается в дверях. Боря возвращается. Ты что это? Журавлики, кораблики. Нравятся стишки? Она утвердительно кивает. Ну вот, и ничего не случится. Слышишь? Mm. А потом мы будем жить долго-долго. Вероника не сводит с него грустного взгляда. 100 лет. Вероника обессиленно стоит, облокотившись о стену. Иди. Борис наклоняется, чтобы поцеловать девушку, но она отворачивается. Мы еще успеем попрощаться. Ну ладно. Иди. Не опоздай. Он нежно гладит ее волосы. Боря уходит. Вероника провожает его взглядом. Она смотрит в пространство, на глазах наворачиваются слезы. Квартира Бори. Ирина гладит Боре на вещи. Бабушка собирает дорожный рюкзак. А нельзя ему до завтра задержаться. Свинство, если он до сих пор у Вероники. Входит Боря и Марк. Боренька. Боря. Папа звонил? Ругался, на чем свет. Ты почему ничего не сказал? Вот именно для того, чтобы не было этих восклицаний. Все. Боря берет рюкзак, идет в комнату. Достает свернутый лист ватмана. Шутливо бьет им Марка по голове. Пойдешь завтра на завод? И отдашь вот это. Найдешь Кузьмина, инженера. Забавно. Ладно, сделаю. Марк кладет вещи в рюкзак. Что ты суешь? Боря достает шарф. Марк наматывает шарф брату на шею. Мне надо за вином сходить, сейчас приду. Марк уходит. Улыбаясь, Борис снимает шарф. Садится за письменный стол, выдвигает ящик, достает сверток. Пашка, у меня к вам одна просьба. Откладывает сверток. Сейчас, минуточку. Берет листок и ручку. Пишет письмо. В комнате много чертежей. Вас сразу на фронт? Бабушка печальна. Наверное. Боря разворачивает сверток. В нем лежит плюшевая белка с корзинкой. Из корзинки высыпает золотые орешки. Кладет записку на дно корзинки. Всыпает в нее обратно орешки. Заворачивает белку в бумагу. Бабушка. Вот. Закрывает дверь, подходит к бабушке. завтра утром пораньше отнесите ей. Это что? Передает сверток бабушке. День рождения. Бабушка глотает комок в горле и с трудом сдерживает слезы. И потом, если ей трудно будет, мало ли что, все-таки война, вы помогите ей. А если умру я? Вам умирать не полагается. Особенно теперь, когда вы знаете столько секретов. А я вот возьму и умру. Ну. Грозит ей пальцем. Тихо, Вероника. Он кладет белку на стол. Нет, это Ирина. Берет рюкзак, они выходят из комнаты. В подъезде по ступенькам лестницы поднимается папа Бориса. Федор – статный усатый мужчина в солидном костюме. Он заходит в квартиру, бабушка накрывает на стол. Слава Богу. Борис! Да. Пойди сюда. Ну что это? 25 лет и быть, извини меня, таким дураком. Ну что мы, дети, что это игрушки? Прятки! Федор садится на стул у пианино. Бабушка сервирует стол. Романтизма захотел! Федор раздраженно машет рукой. Это характер. А где Ирина, Марк? Ирина кофе готовит. Марк пошел купить красненького. Ну вот кофе красненького. Ой, мельчают люди, мельчают. Ирина! Ну? Неси из аптечки. Ирина фартуки и с полотенцем в руках идет в коридор. Борис! Ну? Ну, пойди сюда. Борис подходит к отцу. А где Вероника? Борис прячет глаза. Сейчас придет. Ну, а где она? Занята. Это нехорошо, она должна быть здесь. Жених уезжает как? Я не жених. А кто? Боря пожимает плечом. Просто так. То есть как просто так? Что, подозрительный? Нет, пап, я не в этом смысле. А в каком? Ну, хватит придираться. Что ты к нему пристал? Вот его, из аптечки. Ну вот, разведи согласно правилам. Вот же портрет. Ну, ты сам его и лакай, а мы найдем более содержательную жидкость. Ну что, все в сборе? Ира наливает в рюмку спирт. Садитесь. Все рассаживаются вокруг стола. Вероника. Марк бежит к дверям. Встречай невесту. Не жених. Наконец. На пороге две девушки. Мы Борис Федорович из завода. Пожалуйста, проходите. А я-то думала, невеста пришла. Борис Федорович, мы к вам от завода. Нас просили передать вам вот эти подарки. Ой, извините. Да. Вот это. Спасибо. И просили сказать от имени заводского комитета и комсомольской организации. Держитесь, мол, товарищ, борозин до последней капли крови. Бейте проклятых фашистов. А мы на заводе здесь, в тылу, будем выполнять и перевыполнять. Девушки с досадой глядят на Федора. Все это нам известно и знакомо. Лучше садитесь, девушки, и выпьем за моего сына Борьку. Садятся за стол. Бабушка ставит девушкам чистые тарелки, Ирина подает бокалы. Так вот. Федор поднимает рюмку. Жизнь на земном шаре еще не устроена. Ирина разливает вино. Так складно. Над столом уютный абажур. Как бы нам этого хотелось. Бабушка стоит за спиной Федора. Вот ты и идешь на войну, Борис. Все тревожно переглядываются. Федор хмурится, сглатывает, пытается справиться с собой. Ну, давайте выпьем. За тебя. Эй, бабушки, Кирка. Ирина подает бабушке бокал с вином. Все выпивают. Борис пьет до дна. А мы вчера брата провожали, и мама так плакала. А вы? Девушка с длинными косами смущается. Я тоже. От фабкома или по-домашнему? По-домашнему. Смущаем. Вы знаете, а у нас даже провожать некого. Три сестры и мама. Даже неудобно. У всех уезжают. Да, а когда наши вернутся, вы нам позавидуете. А весь ужас в том, что не все вернутся. Кто не вернется, тем памятник до неба. И каждое имя золотом. Ир, наливай второй, что ты съешь? Я это отнесу сейчас. Борис относит полученные подарки, завернутые в бумагу, к себе в комнату. Садится за стол, достает из ящика фотографию Вероники. Она снята в полоборота, улыбается красивой лучезарной улыбкой. Автобус. Вероника сидит у окна, то и дело беспокойно выглядывая из него. На дороге огромное количество машин и людей. Движение на дороге перекрыто, и автобус останавливается. Вероника выпрыгивает из него. На улице толпа народа. Она мечется, не зная, как пройти. Пробирается сквозь толпу, выходит к улице, по которой один за одним идут танки. хрупкая Вероника, одетая в ситцевый сарафан и блузку, бросается на перерез колонне танков. Повсюду дымовая завеса. Квартира Бориса. Отец горячо целует Бориса в щеку. Ну, мы тут в тылу. Выполняйте, превыполняйте. Бабушка со слезами крестит его и целует в обе щеки. Марк, ты не забудь. Марк, не ходи. Оставайся с отцом. Я до трамвая. Ну? Кру-пум! Гвардии вперед! Держи, бабушка. Оля! Мама! Последний раз. Все ушли. Прости. Федор с матерью остаются дома. Бабушка остается стоять на лестничной площадке, глядя внуку вслед. Возвращается в квартиру, запирает дверь. Из коридора видна гостиная. Федор печально и задумчиво сидит у стола. Мать подходит к распахнутым дверям гостиной. Не пьется. Федор медленно идет навстречу. На бабушке длинная темная юбка и темная кофта. Ты куда? На дежурство. Ты же вчера дежурил. Федор нежно целует мать и уходит. Пожилая женщина, оставшись одна, уже не в силах сдерживать слезы, отворачивается и тихо плачет. Идет к дверям. Варвара Капитонна, попросите Борю. Он уже на минутку. Ушел. Ушел. В руках Вероники большой сверток. Куда? Туда, на сборный пункт. Как? Пройдите в комнату. А где находится этот сборник? А я и не знаю. В комнате Бори Варвара отдает сверток Веронике. Что это? От Бори к дню рождения. Тут и записка. Та разворачивает его. Там большая плюшевая белка с пушистым хвостом. А где же записка? Тут, разве нет? Нет. Он сторонил. Смотрит на полу. Видно, забыл в попыхах. Забыл? Он вам напишет. Она прижимает подарок к груди и убегает. На лестнице встречает Марка. Ну что же ты? Где сборный пункт? В школе, вторая Звенигородская. Сборный пункт. Ну успокойся, придет она. Если она и пришла, ты тут раз найдешь. Он залезает на железную ограду. Куда ты? Ну куда ты? Ищет в толпе глазами Веронику. Перемещается по ограде, держась за острые прутья. Толпа внизу растет. Спускается. Видно, как через ограду близкие прощаются с уходящими на фронт добровольцами. Через два дня он уже будет на месте, напишет. Тут же прощается и Степан с матерью. Рядом мужчина держит на руках маленькую кудрявую девочку, целует ее. Боря в толпе ищет Веронику. Вероника прибегает к сборному пункту. Ловко пробирается сквозь живой заслон людей, охваченных смятением и горем. Она подходит к железной решетке. Она периодически залезает на бетонное основание железного забора. Увидев его, просовывает свое лицо между прутьев. Борис на прощание целует сестру. Ну, веселей, мы вас встречать придем. Борис Петрович, счастливо, счастливо. С Степан передает Боре мешок с вещами. Борис, словно в оцепенении, продолжает высматривать Веронику. Борис! Боря! По щеке Вероники катится слеза. Новобранцы строятся в шеренгу. Не забывай написать. Пожалуйста. Мирно! По улице идет духовой оркестр. За ним строем идут новобранцы. Борис смотрит по сторонам, оборачивается, но Веронику не видит. Крупным планом потерянное лицо Бориса. Вероника пробирается сквозь тесную толпу, держа в поднятой руке сверток с белкой. Рядом с Борей идет Степан, сзади невысокий мужчина с усами и в шляпе. Мужчина хлопает Боре по плечу. Это моя кисть. Сбоку оказывается девушка с завода, где работает Борис. Вероника продолжает искать Бориса. Новобранцы уходят все дальше и дальше. Во взгляде Бориса боль и тоска. В глазах Вероники отчаяние. Веронику толпа людей постоянно оттесняет в другую сторону. Вероника бросает к ногам уходящих кулек с домашним печеньем. Оно рассыпается по асфальту. Борис идет, ничего не замечая. Телефонная будка. Вероника набирает номер. Бабушка? Нет. И мне не пишет. Вешает трубку. Выходит из будки. Снаружи ее ждет мама. Повсюду стоят противотанковые ежи. Есть? Нет. Мама невысокого роста, немного полноватая. Ах, это война, война. Темные волосы собраны в пучок. Она берет дочь под руку. Горе горюя, дело делай. Решила насчет работы? Угу. На заднем плане лежат мешки с песком. Пойду на военный завод. Граждане, воздушная тревога. Все люди на улице бегут. Граждане, воздушная тревога. Граждане, мать и дочь возвращаются домой. Иди. Сейчас же в метро, в метро. У меня срочная работа. Иди, давай вещи. Отец работает с книгами. Где рюкзак? Мать снимает пальто. Рюкзак. Да вон рюкзак. Вероника берет с дивана белку, накрытую платком. Мать собирает вещи в рюкзак. Я без вас не пойду. Если будет опасно, мы спустимся в бомбоубежище. Иди, вы не задерживайтесь. Иди, не задерживайтесь. Мать отдает рюкзак, целует дочь. Провожает ее. Иди. Осторожнее в метро. У мамы Вероники доброе, интеллигентное лицо. Как она боится, бедная девочка. А ты? На ней костюм, юбка и удлиненный жакет. Подходит к мужу, кладет ему руку на плечо. Когда Вероника в безопасности, ты со мной? Я уж не такая трусиха. Метро. Люди на платформе прячутся от бомбежки. Среди них много детей. Вероника с девушками с завода Бориса. Прислушиваются. Продолжают изверги. Вот паразиты, поговорить не дают. Он почему-то не пишет мне. Да что вы, война же. Почта-то как работает. Пойдемте. Вероника с подругой выходит из метро. Ой, ну вот я и пришла. Знаете что, если решите к нам поступать, звоните мне прямо на завод. Хорошо. Ну, до свидания. По улице едет много пожарных машин. Она бежит за машинами. Вероника пробирается сквозь пожарные отряды. Кругом дым и огонь. Она пробирается в горящий дом. Снаряд разрушил большую часть ее дома. Пожарные выносят на носилках пострадавших. Вероника поднимается по уцелевшей лестнице на последний этаж. Задняя стена дома и крыша полностью разрушены. От дома остались руины. Повсюду падают обломки. Пожарные пытаются потушить сильный пожар. Сверху летят горящие балки. Вероника бесстрашно продолжает идти наверх. Перед дверью ее квартиры огромная, объятая пламенем стена. Она распахивает дверь. Перед ее взором открываются руины родной квартиры. Лишь потемневший от пепла абажур раскачивается из стороны в сторону. Появляется пожарный. Куда вас несет? Тянет ее за руку. Куда? На лице девушки, перепачканном сажей, страдание и боль. Она глядит на пожарного. Простите. Он, понимающе, оставляет ее. Она влетает в комнату, оглядывается. Висят, словно в воздухе, уцелевшие часы с кукушкой. Лицо Вероники крупным планом. В глазах ужас. Она зажимает руками уши и закрывает глаза. Видно, как внизу по улице едут машины. Квартира семьи Бориса. На переднем плане скорбное лицо Федора. Позади бабушка Ирина и Марк. Ты, Вероника, останешься у нас совсем. Все потрясены и соболезнуют Веронике. Навсегда. В глазах Федора слезы, Вероника в саже, волосы растрепаны. Борин уголок пока свободен. Марк переедет к Феде. Вот так. Вероника прикрывает глаза. Бабушка обнимает ее, помогает встать. Провожает в комнату. Марк. К Федору подходит Марк. Надо, чтобы ей здесь больше было внимания. Марк кивает. Я с Ириной, к сожалению, днем и ночью в госпитале. Я постараюсь, дядя Федя. Мне Борис говорил. Федор подходит к Веронике, бережно проводит рукой по волосам. Устроилась. Вероника прикрывает глаза в знак согласия. Телефонная будка. Завод? Будьте добры, Кузьмина. И он ушел на фронт. Простите, простите. Известие от Бориса Федоровича Бороздина есть? Кивнув головой, вешает трубку. Выходит из будки. На улице ее ждет Марк. Она на секунду останавливается. Не глядя на него, идет по мокрому асфальту. Марк идет рядом с ней. Идут между противотанковых ежей. В стороне стена из мешков с песком. На девушке черный плащ и туфли. На парне серое драповое пальто с поднятым воротником. Клавиатура рояля. Чьи-то пальцы красиво скользят по клавишам. За роялем Марк. Вероника отрешенно сидит в стороне. Рояль стоит около большого окна с тюлем. Клавиши освещает лампа с абажуром. Если бы не проклятая война, вот это я играл бы в зале Чайковского. Для тебя. Марк подходит к окну. Вероника! Идем в метро. Не пойду. Какие глупости, идем. Боишься? За тебя. Марк склонился над Вероникой. Пойдем. А я ничего не боюсь. Марк снова идет к окну. Вероника, идем в метро. Идем, слышишь, не глупи, ты с ума сошла. Пойду в метро, Вероника. Не пойду, не пойду. Марк пытается силой заставить ее пойти. Стоит, обхватив себя руками. Поднимает крышку рояля. Садится за него. Лицо Вероники крупным планом. Она глядит в сторону, не моргая. В ее глазах слезы. Она часто дышит. От взрывной волны распахивается окно и взвивается тюлевая занавеска. Гаснет свет. Вероника кидается к Марку. Он сажает ее в угол и бежит к окну. Она закрывает руками голову. Марк пытается закрыть окно. Вероника метнулась к нему. Он обнимает ее. Они уворачиваются от осколков стекла. Марк держит Веронику в объятиях. От взрывающихся снарядов в комнате становится светло. Девушка прижимается к груди Марка. Он смотрит на нее безумными глазами, берет за плечи. Затем целует в губы. Она его отталкивает. Тюль сильно колышется. Вероника медленно пятится вдоль окна. Марк решительно приближается к Веронике. Она идет к двери из комнаты. Марк закрывает дверь. Она прикладывает ладонь к своим губам. Я люблю тебя. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Люблю! Много раз дает пощечины. Бросается к выходу из квартиры. Он бежит за ней, хватает за руку, возвращает. Вероника убегает в комнату. Он берет ее за плечи. Люблю! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Она снова дает пощечины. Обессиленная девушка прислоняется к стене и закрывает глаза. Стойко приняв удары, Марк берет девушку на руки. В руках Марка девушка будто неживая. Он идет по осколкам битого стекла. Она открывает полные страдания глаза. Отряд солдат пробирается по болотистой местности, утопая в грязи. Степан, Борис и еще двое солдат несут на носилках раненого с перебинтованной головой. Надо же так глупо в окружение попасть. Ну тебя, Степан, к черту, не пищи. Да чего не пищи, давай, не пищи. Капитан сказал, может, к ночи к нашим прорвемся. Наконец-то! Сачков! Ё! Откуда эта плотва появилась? А прямо из инкубатора. Воинское пополнение. Ну, теперь ты уж наверняка к своим прорвемся. Не такие цыплята, я, к примеру, уже женат. Да ну, давно. А еще в 10 классе окрутился. Вот ведь до чего образование-то доводит. Веселый народ, все шутите. Наверное, шутя и в окружение влопались. Эй, Володька, ты что, вправду женат? Да что ты так, девес? Паразин! Я. Пойдете в разведку. Надо прощупать, где легче прорваться. Документы сдайте. Есть. Есть, Сосачков. Да. Ну-ка, давай, подсоби. Ребята, давайте отдохнем. И заодно покурим. Борис достает фотографию улыбающейся Вероники. Всегда так смеется. А небось думает, нас убили. А ну-ка, покажи-ка красотулю. Солдатская судьба. Ты ее тут на ладошке вертишь, а она... И чего она? Эй, ну-ка, дай-ка гармошечку, дай-ка. Подержи, Сашка, давай. Борис бьет солдата по лицу, тот падает. Командир подходит к Боре. Стыдно? Нет. 5 суток ареста. Слушаюсь. В разведку пойдете оба. Как? Сдать документы. Боря достает документы. Рядом стоявший Степан отдает фотографию Веронике. Борь, возьми. Из-за нее? Командир любуется и улыбается. Из-за такой можно. Точно. Я думаю. Оставить разговорчики. Дисциплина. О, брат, дисциплина. Степан, спрячь. Боря отдает фото Степану. Только не потеряй. За столом сидят бабушка, Федор, Ирина, Марк, а рядом с ним Вероника с отрешенным лицом. Перед каждым стоят стаканы с чаем. Мы? Ирина, глядя в стол, водит ножиком. Мы поженимся, дядя Федя. Ирина встает и бросает нож на стол. Федор сидит в полоборота, делает тяжелый вздох. Да, я и забыл, что у меня еще чайная колбаса есть. Бабушка уходит. Федор помешивает ложкой в пустой чашке. Марк сидит, не шелохнувшись. У Вероники на глазах наворачиваются слезы. Она прикусывает губу. По полю с винтовками в руках бегут Борис и солдат, игравший на губной гармошке. Они двигаются, пригибаясь короткими перебежками. Башки не поднимай! Да не команды ты! Пережидают, падая грязь перед колючей проволокой. Бегут вдоль колючей проволоки. Останавливаются возле разбитой артиллерийской пушки. Живей, поворачивайся, пока не накрыли. Страшно, так и беги. Вот дурак. Борис прячется возле жерла пушки. Алло, ты, музыкант, оглох. Вот черт, связался. Возвращается к товарищу. Солдат прислонился к пушке. Че с тобой? Слышь, ты. Ползи один, а я отлежусь. Ранен? Ну-ка, давай, цепляйся за меня. Отстань. Цепляйся, тебе говорят. Ну, вот, и держись крепче. Борис тащит на себе товарища. Стой, как не вы, давай лучше на закорке, быстрее будет. Оставь давай. Ты меня. Дурак, все злишься, эти по морде, что ли, съездил? Ну, давай. Ну, и зло тебе. Давай, ладно, молчи. Молчи, я говорю, потом разберемся. Вот так, вот. Ну, хорошо. Взваливает его на спину. Одной рукой Борис придерживает раненого, другой два автомата. Терпи, терпи, друг. До леска немного осталось, а там уж мы дома. Борис идет по воде. Они доходят до молодого березняка, залитого талой водой. На солдатах шинели, высокие армейские сапоги, на головах пилотки. Пробираются через густой подлесок. В сумрачно-сером осеннем перелеске Борис находит сравнительно сухое местечко. Кладет товарища на землю. Разгибается, бросает автоматы. О, устал, не могу. Отдохнем маленько здесь. Потише. Фу, ну, ты жив? Дышать трудновато. Дышать. Но мы еще на твоей свадьбе гулять будем. Борис вздрагивает, широко раскрывает глаза, смотрит в небо. Постепенно от него отдаляется солнце. Он начинает падать. Наваливается спиной на ствол березы. Дружок! Что с тобой? Да что с тобой? Прости меня! Прости за меня! Прости, друг! Хватается за нее руками. Кто-нибудь помогите! Помогите! В глазах у Бориса начинают кружиться верхушки берез. Он представляет, как он быстро взбирается наверх по лестнице дома Вероники. Грязный, обросший, одетый в шинель. Он взбирается так же быстро, как кружится небо перед глазами. Затем перед ним предстает картина, как распахиваются двери, и появляется он с Вероникой в свадебных нарядах. На нем черный костюм с белой бабочкой, а на Веронике белое подвенечное платье, на голове закрывающее лицо фата. Оба улыбаются. Вероника двумя руками поднимает фату, они целуют и обнимают друг друга. На лице девушки лучезарная улыбка, глаза сияют. Пара спускается по лестнице. Вокруг много гостей, родных и близких. Среди них радостная Ирина, родители Вероники, Федор, бабушка. Все стоят на лестнице и приветствуют молодоженов. В руках Федора склянка спирта и бокал. Платье и фата Вероники постоянно развиваются, будто на ветру. Все это видится через легкую прозрачную ткань, похожую на тюль. Вероника идет под руку с Борисом. Сзади их догоняет Марк с шампанским в руках. Он радостно целует брата в щеку. На фоне цветущих деревьев счастливое лицо Вероники. Видение постепенно исчезает. И цветущие деревья превращаются в кружащиеся голые березовые ветви. Они все кружатся и кружатся. Внезапно поворачивается земля, и Борис падает навзничь в воду. К солдатам бегут товарищи из отряда. Первым прибегает Степан. У него взмокшее лицо. Боря! Что с тобой, Боря? Ты ранен? Ты ранен, Боря? Гаснет свет. Железнодорожная станция. Из вагона на носилках выгружают раненых. Возле вагона Федор. От Советского информбюро. На фронтах за истекшие сутки. Рядом Ирина. Ничего существенного не произошло. Ничего существенного. И это неплохо. Оба в шинелях и шапках-ушанках. Федор в звании военврача второго ранга, Ирина в звании военфельдшера. Семьям эвакуированных завода 326 жилье предоставляется на улице Восстания. Подойдите ко мне, товарищи, сейчас. Ирина! Ирина! Помоги вот раненому. Сейчас санитаров пришлю. Да-да. Да. Федор пробирается через толпу. Погружай! Стоит несколько поездов. Вокруг много людей, укутанных в теплой одежды. Федор подходит к Веронике и Марку. Сибирь. Вот куда мы драпанули. Куда, матушка, Россия подалась? Внимание, внимание. Начальник Айваха госпиталя номер 4, товарища Бороздина, просят зайти к военному коменданту. Федор отходит. Марк ласково кладет руку на плечо жены. Может быть, здесь мы найдем покой. В деревянном доме, где обосновались Бороздины и другие семьи, Вероника чистит картошку. Сзади нее женщина моет ребенка. Ну, эвакуированные, дайте пройти. Проходит мужчина с бородой, в руках дрова. Вероника подливает в кастрюлю горячую воду из чайника. Здесь же другие женщины заняты хозяйством и делами по дому. Керосинка коптит. Вероника прикручивает вентиль у керосинки. Извините. Мечтать знаешь. После войны будешь. Вытирает руки, выходит из помещения. Встречает женщину со стаканом в руках. Вы куда? Стоят под деревянной лестницей. Мне в госпиталь. На дежурство. Как тень бродит. Нервная. Она все какого-то письма ждет. От кого ей ждать? Муж под боком. Не то, что мы, солдатки. Она ни от кого не ждет письма. Вероника с дровами заходит в комнату. Женщина в очках вяжет. У вас вторая смена в школе? Да. Вероника кладет дрова в горящую топку буржуйки. Журавлики, кораблики. Отряхиваясь, подходит к замерзшему окну. Журавлики, кораблики. Летят под небесами. На ней темная юбка и водолазка. Фу, привязались эти глупые стихи. По заснеженной морозной улице идет женщина с сумкой. Идет. Почтальон, если я успею сосчитать до 50, мне будет письмо. Раз, два, значит, Вероника? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Перестаньте! Вероника выбегает из комнаты, бежит мимо работающих женщин и отворяет дверь. 45, 46. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам ничего нет. Вам есть. Раздает женщинам письма. Лебедевы? Я. Алло. Спасибо. Алло, кайтесь. Нет, нет. Ты Юля? От старшего. Со второго украинского. Вероника возвращается к себе. Зябко обхватывает себя руками. В комнату заходит соседка с улыбкой, читающая письмо. Она заботливо накидывает на плечи девушки шерстяной платок. Я не знала Бориса Федоровича, но все говорят, это был умный, одаренный юноша. Женщина сочувственно смотрит на Веронику. Пропал без вести. Это вовсе не значит умер. Конечно, конечно. Вот я просто неправильно выразилась. Вероника по небольшой лестнице поднимается в мансарду в свою комнату. На стенах висят афиши Марка. Что с вами, Вероника? Женщина идет за ней. Я умираю, Анна Михайловна. Что вы? Ну что вы, милая? Вероника и Анна присаживаются на кровать. Я все потеряла. У вас осталась жизнь, Вероника. А я не хочу жить. Зачем? Забудьте прошлое. Человеку свойственно забывать многое. Комната очень маленькая, вмещает лишь кровать и стол. А я не хочу забывать. Мне этого не надо. Но нельзя же самого себя всю жизнь казнить за ошибки. Надо. И до конца. Вероника присаживается на край стола. Обхватывает себя руками. Вот вы преподаете историю. Вы умная женщина. Скажите, в чем смысл жизни? Вероника плачет. В чем смысл жизни? Может быть, в том, что... Чернов не приходил? Краем платка Вероника вытирает слезы. Нет. Голодный же я. Марк быстро поднимается по лестнице. Со стола берет стакан с молоком, пьет. Из кастрюли накладывает картошку. Когда придет Чернов, будь с ним повежливее. Противный он. Мне он может быть во сто раз противнее, чем тебе. Ничего не поделаешь, начальство. Почему ты все время так лебезишь перед ним? Вероника нарезает хлеб. Милая Вероника, так же нельзя. Ты все время какая-то нервная. Придирчивая. Он ласково гладит ее по волосам. Скажи мне, что для тебя сделать? Нежно обхватывает ладонями ее голову. Чтобы тебя никогда не было на свете. Она отстраняет его. Марк растерян. Да-да, войдите. Войдите. Да-да-да. Спускается. Марк Александрович, извините меня за вторжение. Ну что, Николай Николаевич, мы всегда очень рады. Раздевайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Мужчина хорошо одет. Немцы-то как на Кавказе продвинулись, читали? Да-да, кошмар. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, мы еще им покажем себя. Пожалуйста. Вот здесь погрейтесь, тут тепло. Марк ставит ему стул. Ну, у вас уютно. А у меня жена с детьми в Ташкенте, живу как бесприютный. По лестнице спускается Вероника. Добрый день, Вероника Алексеевна. Здравствуйте. Лапочка, ты куда? В госпитальный дежурство. Закутайся, очень холодно. Чернов хитро улыбается. Я всегда восторгаюсь вашей супругой, Марк Александрович. Какая она непосредственная, чистая. И, вероятно, счастлива с вами. Угу. Искал вас сегодня в филармонии. А что такое концерт? Вы будете вечером у именинницы? Вероятно. А подарочек какой? А что я могу подарить, Николай Николаевич? Война. Да-да, война. Не роскошно, конечно, но вы привяжите сверху пустячок, и Антонина Николаевна будет рада. Достают конфеты. Какая прелесть. Сколько? Да пустяки и сочтемся. Спасибо большое. Марк Александрович, у меня к вам просьба. Чернов подсаживается к Марку. Что, наверху никого нет? Нет. Вы не могли бы достать у Федора Ивановича некоторые медикаменты. Госпиталь. На двери таблички «Настольные игры», а сверху «Операционная». Выходит Федор и Ира в белых халатах. Молодец, Ирина. Будет жить. Надеюсь. Ирина снимает очки в круглой оправе. Если умрет с его стороны, будет просто свинство. Ох, Ирина, тебе бы мужиком родиться. А мне в девках не скучно. Вероника, ты что это раньше времени? Часы убежали. Вероника вся в черном, виновато смотрит в пол. Бедная девочка. Федор с дочерью подходят к окну. Я за Бориса ей никогда не прощу. Ну? По заснеженным улицам к госпиталю подъезжают машины. Опять пополнение. Эх. В машине сидят раненые солдаты. Я же вам говорил, что у меня полно. Это же госпиталь, а не бочка для селедок. Откуда это? Из-под Калача, что ли? Из-под Сталинграда. Некоторые из передовой, а некоторые из госпиталя. Нашего брата и девать-то некуда. Ничего, пристрою. На улице метель. Человек 80 приму. А остальные в другие госпитали. Большой зал госпиталя. Значит, так. Вероника у раненого в голову солдата. Привет от меня. Она записывает в тетрадь. Дяде Сергею, Федору, Василию. На Веронике белый халат. Тете Марье, Аграфене, Катерине, Варваре, Николаю, Катерине. Катерине было? Это другой Катерине. Так пояснил бы? Не надо. Они разберутся. Так... Зинаиде, Антонине, Кузьме. Нянька! Вероника складывает лист бумаги в карман. Подходит к лежащему с недовольным видом раненому. Ты чего, воробья? Он отворачивается от нее. Ничего. Няньку. Молодой человек с соседней койки дергает Веронику за халат. Утку ему. Утку я подам. Наклоняется и подает утку. Подкладывает ему под одеяло. Спасибо. Ранены с перевязанными глазами. Кажется, ловит на ощупь ее руку. Прекрасная музыка. Он счастливо улыбается. Сделайте, пожалуйста, радио погромче. Вероника увеличивает громкость. Больной счастливо улыбается. Закрывай свою музыку. Надо, не закрывай. Выключай музыку, слышишь? Вероника ходит между рядами больничных коек. Кто кричал? Кто кричал? Я кричал! Я! А тебе-то что? Эх! Что с тобой? Уйди! Ой. Щупает ему лоб. Ой. Раненый брыкается. Вероника встряхивает градусник. Запсиховал. Утром из дома известие получил. Невесты его не дождалась. За другого выскочила стерва. Ес целый день ничего. Ты бы его успокоила, сестра, утешила. Эти стервы хуже фашистов. Самое сердце бьют. Надо кушать, Захаров. Иначе вы никогда не поправитесь. А я не хочу поправляться! Я не хочу! Я сдохнуть хочу! Зови доктора! Кусает руку в гипсе. Тоже мне из-за бабы. Зови доктора! Давай скорее доктора! Скорее! Вероника выбегает из зала с ранеными. Нас куда остался? Да ты молчи! Видит в окне, как Федор стоит на улице, принимая поступивших раненых. Она бежит по улице в медицинском халате и туфлях. Из окна одной из машин с ранеными видно, как Вероника быстро докладывает Федору. Один из раненых – это тот самый солдат, которого спас Борис на фронте. У него перевязана правая рука. Куда же нас теперь повезут? Хватит еще госпиталей на белом свете. Машина отъезжает от госпиталя. Федор быстро направляется в зал, где лежат раненые. Ребята, главный идет! Главный! Пока боец Красной Армии! Дезертировать хочешь? Федор у постели. Боишься, что вылечим твои руки опять в армию? Да что вы, товарищ начальник, зря вы о нем так говорите. Письмо он получил. Знаю. Это у него только одно оправдание. Подумаешь, невеста сбежала. Солдат плачет. Радоваться должен. Копейка ей цена из-за такого красавца, настоящего героя. На какую-то тыловую крысу променяла. Вот правильно. Это она свое счастье потеряла, а не он. Вероника опускает глаза. Так ей и надо. Недостойно. Точно. Правильно. Мелкая у нее душонка. Разве понимают они, какие крестные муки вы несете за них же? Убивать таких мало. Вот что. Ты против самого страшного выстоял, против смерти. Глаза ее видел, сам на нее грудью шел. Вероника хмурится. Она ничтожного испытания временем не выдержала. Таким, как она, всеобщее наше мужское презрение. Нет им прощения. Вокруг Федора собралось много раненых. Вероника уходит. Перевязать. На лице раненого сильное страдание. Тетя Сима, вы смените чай, кашу. Остыло. Он глотает слезы и часто дышит. Не балуй. Вероника. Федор оглянулся. Вероника в отчаянии выбегает из госпиталя и быстро идет по улице. Ее лицо серьезно и сосредоточено. На глазах слезы. На ней расстегнутое черное пальто, на ногах легкие туфли. Улица засыпана снегом. Она бежит мимо монастыря, мимо небольших деревянных домиков, щурясь от сильного ветра. Бежит вдоль железнодорожных путей. Мимо проносится дымящий паровоз. Все вокруг мелькает. То ноги Вероники, то ветви деревьев, то здания. Вероника несется по ступенькам наверх. Поднимается на железнодорожный мост, ее окутывает дым паровоза. Смотрит вниз обезумевшим взглядом. Паровоз приближается к мосту. Вероника закрывает лицо ладонями. Видны две руки, летящие над землей, рельсы, черный дым, проезжающий паровоз. Вероника убирает руки от лица. Замечает маленького мальчика на дороге. Она спасает его из-под колес грузовика. Алёра малохольная! Целовала ребенка, смотри за ним! Отвечай тут, сова! Растянула рот, дура! Из кабинки показывается шофер. Ты чей? Мамкин. Откуда? Из Ворошиловграда. А сколько тебе лет? 3 месяца и 3 года. Как тебя зовут? Борька. Как? Борька. Вероника крепко обнимает мальчика. В доме. На плите кипит чайник. Ирина притрагивается к ручке, обжигает руку. Берет тряпку и наливает из чайника. Видно, как в мансарде наряжается Марк. В чайнике нет воды. Она уносит его, замечает Марка. Ты куда это прифронтил? Концерт в госпитале. Ври умнее. Ну, ладно, ладно. Марк Александрович, у себя? Пока да. Ирина выходит, входит Анна. Марк снимает со стены свою афишу. На столе лежит плюшевая белка. Анна приносит сигарету. Пожалуйста. Спасибо большое, Анна Михайловна. Марк с сигаретой во рту. Тут у одного мальчика день рождения. Я бы хотел ему сделать подарок. Вы, оказывается, добрый, отзывчивый человек, Марк Александрович. Собирается упаковать белку в афишу. На секунду задумывается. Вдоль набережной идет Вероника, неся на руках ребенка. Она улыбается, не сводит с него взгляд. Дома. Ира читает книгу, Анна вяжет. Симптоматология этого вида комбинированных повреждений зависит от степени деструктивных изменений в узлах, а также от локализации последних. Интересно, но непонятно. Что, по-моему, абсолютно ясно. Они не всегда регистрируются в клинической практике, оставаясь как бы в стороне, не привлекая к себе непосредственного... Тихо, успокойся. Что это, а? Тихо. Что это за фокусы такие? Какие фокусы? У человека родители пропали, на вокзале потерялся. Ну, тише. Маме! Надо было сдать, куда заблудившихся детей сдают. На пункт. Не хочу на пункт, сама иди на пункт. Грубиян. Сама грубиян. Что вы не успокоились? Сейчас поедем к маме, Ворошилову, в Грай. Утихонечку, успокойтесь. Ой, мальчик. Маленький. Идет коза рогатая. Смотри, ложка какая хорошая. Маме, не хочу. Не стучи, в ухе звенит. Ну, я не знаю, ну. Ну, тихо. Ну, на крышечку, держи крышечку, поиграй с ней. Ну, Саша, ой, боже мой, ну на баранку, на баранку, держи баранку. На. Ну, я не знаю. Нет, это уже важно. Ну, барабанные перепонки лопнут. Ну, надо же игрушку найти. Ирина, Ирина. Какую там игрушку? Маме, подержи-ка его. Ой. Я еще держать должна. Ну, не ори ты в конце концов. Сейчас, сейчас мы его успокоим. Ой, ну вот что, дайте-ка мне его. Иди ко мне, маленький. Вот он у вас успокоится, держите. Иди ко мне, маленький, Боренька мой. Я сейчас тебя уложу, раздену. Анна берет на руки ребенка. Вероника у себя в комнате роется в чемоданах. Случайно никто не видел, где моя белка? Ее унес Марк Александрович. Марк? Куда унес? Подарить какому-то мальчику. Спускается. Мою белку мальчику? Где Марк? Я не знаю. Где Марк? Я не знаю. Ирина в круглых очках листает книгу. Вы что-то скрываете от меня. Куда он ушел, ты знаешь, да? Вероника стоит рядом. Куда? Вероятно, к Антонине Николаевне Монастырской. Ирина читает дальше. Какой Монастырской? Спроси у Марка. Вероника хватает Иру за плечо. Говори. Ты не командуй. Ира встает, снимает очки, стоит спиной к Веронике. Ну, Марк, бывает. У этой. Ну, поняла? Вероника хватает Иру за плечи и разворачивает к себе. Ты мне нарочно говоришь это. С какой стати? Назло. Меня любят. У меня муж. А ты все еще старая дева. Вероника, что вы? В смятении Вероника хватается за голову. Анна гладит ее по спине. Монастырская живет около главного гастронома. Рядом. Маленький дом. Можешь проверить. Вы успокойтесь, успокойтесь. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Придет Марк Александрович, вы объяснитесь. Но необходимо же подождать. Ждать. Опять ждать. Я и так все время чего-то жду, жду. Хватит. Вероника выбегает из дома. Марк играет на пианино, гости расположились вокруг. Многие курят. К чему слова, пусть губы онемеют, они порой неправду говорят. И лишь глаза глазам солгать не смеют. Нет, никогда. Не лжет прощальный взгляд. В моих глазах сейчас темно и грустно, как будто кто-то в них. Женщина, для которой поет Марк, удаляется в маленькую комнатку с Черновым. В Ленинграде в этот вечер после ужина мы брали машину и айда по городу из конца в конец. Устроите катание. Не то время, Антонина Николаевна. Машины на вес золота. Каждый литр горючего экономят. Какой-нибудь. Она берет его руку. Умоляю. Ну, пожарную, санитарную, грузовую. Какую угодно. И катанем. Катанем на зло природе. Шепчет на ухо. Вдвоем. До полного забвения. Она томно на него смотрит. Он целует ей руку. Попробую. Надевает шапку и пальто. Монастырская, красивая женщина с большими темными глазами. Я люблю вас. Ресницы густо накрашены. На черном кружевном платье жемчужные бусы. Идет к гостям. Извините, я не танцую. В комнате много танцующих пар. Борис высматривает среди них Монастырскую. Она курит в сторонке. На столе посреди угощения и посуды стоит плюшевая белка. Ну, кажется, я всего отведала. А вот золотых орешков не щелкала. Выглядит записка. Поздравление мне! С ангелом, значит. Монастырская выхватывает у полноватой женщины записку и читает. Сзади стоит Марк. Она разъярена. Марк прикусывает палец. Она бросает записку на стол. Ее читает полноватая женщина. К ней присоединяются и другие гости. Чего, чего? В дом вбегает Вероника. Марк, стоящий рядом с Монастырской, удивленно и растерянно уставился на свою жену. Вероника, испытующе, глядит на них. Где белка? Где моя белка? Ты ничего не подумала. Здесь записка от какого-то Бори. Берет белку. Выхватывает из рук женщины записку. Счастливый. Читает. Моя единственная. Поздравляю с твоим днем рождения. В этот день ты появилась на свет. Уйти от тебя трудно. Но что же делать, иначе нельзя. Война. Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью, веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы. Люблю, верю в тебя. Твой Борис. Марк подходит к ней и берет ее за плечи. Что ты переполошилась, глупенька? Иди домой, я скоро приду. Угу. Она кивает, дает мужу пощечину. За что? Вероника бежит вон из этого дома. В госпитале. К Федору пришел Чистяков. Раздевайтесь. Он вешает пальто. Благодарю вас. Приглаживает жиденькие волосы. Вы знаете, как назло, все филармонические машины в разъезде, а мне позарез надо. Вы главный хирург, вероятно, не откажете. С транспортом у нас сейчас очень трудно. Мне тоже было трудно, но я бегал. Да, бегал. Ну, раз вы просили, уж, как говорится, в лепешку. Что я просил? Броню. Броня. А сейчас она кончается. И на этот раз достать ее будет, ну, почти невозможно. Какая броня? Для Марка Александровича. Федор застыл в сильном удивлении. Нет, вы не беспокойтесь. Об этом не узнает ни одна душа. Чернов пристально смотрит на лицо Федора. Неужели Марк Александрович и меня, и вас обманывал? Да нет, он даже деньги мне предлагал от вас. Федор подходит к вешалке, поджав губы, одевает шапку на голову Чернова. Вручает ему пальто. Чернов, ничего не понимая, с виноватым видом уходит. Извините. Федор быстро снимает медицинскую шапочку и уходит. Домой возвращаются Вероника и Марк. Вот очень хорошо. Дядя Федя, я прошу твоей помощи. Она просто дошла до хулиганства. Ворвалась к чужим людям, стала драться. Взгляд Федора строг. Закрой дверь. Марк закрывает дверь в комнату. Федор не спускает с него глаз. Подходит к нему близко. Вероника поднимается по лестнице, но Федор касанием руки останавливает ее. Наверху появляется Ирина. Лицо Федора освещено искусственным светом. Марк находится в тени. Ты думаешь, что кому-нибудь сына на войну отправлять хочется? Ты о чем? Или ты считаешь, что за твое благополучие, за твою жизнь? На глазах Федора слезы. Кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизни. Он смотрит с горечью и обидой. А ты? Ни за кого? И ничто. У меня же бронь, дядя Федя. Бронь? А ты расскажи, как ты ее получил. Вероника резко разворачивается на мужчин, с презрением щурит глаза. В руках у нее белка. Марк стыдливо прячет глаза. Вероника бежит в свою комнату. Она достает чемодан и кидает свои вещи. На кровати спит мальчик Боря. Она укрывает его платком. Оглядывает комнату, снимает с вешалки свое платье и небрежно кладет его в чемодан. Спускаясь по лестнице, встречается с Ириной. Вероника, зачем ты? Ничего. Сниму себе угол, возьму Борьку. Может быть, угол найдет себе кто-нибудь другой? Пожалуйста, я сам об этом давно мечтал. Марк идет к себе. Вероника снимает белье с бельевой веревки. Ее останавливает Федор. Почему вы не прогнали меня тогда же? С тобой случилось несчастье. Осуждать тебе может только тот, кто способен совершить худшее. Вставайся. Не могу. Не могу я жить за чужой спиной. Не хочу. Подумай. Подумай. Улица. Идет небольшой весенний дождик, капая по лужам. По улице идет солдат с дорожным мешком. Поверх формы надета шинель и пилотка. Позади видны дымящиеся трубы завода. Он пытается сориентироваться на местности. Входит в дом. Женщина занята по хозяйству. На веревке сушится белье. Вы не скажете, где Бороздины живут? Обращается к стирающей Веронике. Бороздины здесь. А вам кого из Бороздиных? А мне Федор Ивановича. Федор Ивановича? Да. А Федор Ивановича нету дома. На лице Вероники засветилась надежда. Вы от Бори. С какого Бори? Нет, я сам по себе. Просто дело у меня есть, Федор Иванович. А. Ну, вы присядьте. Спасибо. Федор Иванович скоро придет. Он присаживается рядом. Можно я пойду гулять? Можно. Ваш. Мой. Похож. А вы кто будете Бороздиным? Вешает белье. Так, никто. Солдат достает губную гармошку. Да. А я, знаете, уже отвоевал. Домой едете? Вряд ли. В Ленинграде еще блокада. Вероника стирает вещи в тазу. Да. Тяжелое у меня положение. А что такое? Вам-то мне легко сказать. Вы человек посторонний. Сына-то Федора Ивановича убили. Вероника потрясена. Да. С застывшим лицом продолжает выжимать белье. Прижимая к себе комок мокрого белья, медленно выходит из комнаты. Солдат растерянно снимает пилотку и с сочувствием глядит на Веронику. Печальная и задумчивая Вероника возвращается в комнату, сложив руки у подбородка. Она выжимает ослабевшими руками белье. Солдат виновато смотрит на таз с бельем, над которым поднимается пар. Где это было? Западнее Смоленска. Что бы мне вам сыграть? Она слегка пожимает плечами. Что хотите? А вы видели, как его похоронили? Нет. Меня положили на плащ-палатку и понесли. А к нему подошел товарищ его, Степан. Вероника глядит в одну точку. Степан. Мне его невесту теперь разыскать надо. Ох, и любил он ее. Это я. Солдат жалостливо смотрит на Веронику. Виновато хмурит брови, встает рядом. Вероника стоит с отсутствующим видом. Ее руки безвольно погружаются в горячую воду. Солдат осторожно берет ее руку, на которой осталась пена, и целует ее. Посреди прихожей Бороздиных сидит солдат с дорожным мешком. Ирина, Вероника, Федор и маленький Боря стоят вокруг. Будешь в Москве, навещай нас, Владимир. Спасибо, непременно. Володя теребит свой мешок. На фоне Москвы-реки, по которой движутся байдарки, красивый профиль Вероники. Она смотрит вдаль. Нет войны. Странно, верно? Над рекой раскинулся Крымский мост. Рядом с Вероникой стоит Володя. А вы все ждете? Жду. Человек должен надеяться на что-то хорошее. Ну зачем мне вас обманывать? Ведь я же сам видел, как все это произошло и... Что вы видели? Как его ранило? Как он упал? Вы же не видели своими глазами его смерти? Нет, ну а почему же тогда нет никаких известий? Мало ли что бывает. А Степана тоже нет известий. Но он скоро приедет. На заводе знают, он находится в каких-то особых частях. Даша обещала сказать, когда это будет. Борис жив. Жив. Вероника уходит. Володя грустно смотрит ей вслед. На грузовике полуторки с войны возвращаются солдаты со знаменами в руках. На их лицах радость, счастье, гордость. Солдаты улыбаются, машут своими пилотками, приветствуя многочисленных людей на улице. Вдоль улицы выстроились ликующие люди, встречая своих героев. В руках у людей цветы. Кто-то бросает букеты воинам. Белорусский вокзал. На мосту у вокзала сквозь толпу пробирается Вероника. Она в белой кофте и юбке, волосы красиво убраны на затылке. Прибывает поезд, и она спешит пробраться на платформу. В руках у нее букет цветов. На ступенях выстроился духовой оркестр. На станции родные со слезами счастья на глазах обнимают вернувшихся фронтовиков. Вероника ищет Бориса. На одном из вагонов большими буквами написано: «Родина-мать встречает сынов-победителей». Мимо Вероники проходит высокий солдат в пилотке. Он, улыбаясь, пожимает плечами. Весь вокзал заполнен людьми с цветами. У всех счастливые лица. Вероника, полная надежды и ожидания, пытается найти в толпе Бориса. Ее лицо расплывается в улыбке. Она видит, как мужчины подбрасывают Степана. Она машет в его сторону рукой. Отовсюду ему бросают цветы. Он встает на ноги, его обнимает девушка. На его груди висит несколько медалей. Вероника! Степан! Они обнимаются. Цветы. Тебе. Дарит ей букет ромашек. Ну? Что? Понимаешь? Он, теребя ромашку, опускает глаза в землю. Достает из нагрудного кармана ее фотографию. Вот. Она прячет лицо в ромашке и уходит. К Степану подходит боевой товарищ. Маша! Маша! Курносая ты моя! Вероника, прижимая к себе два букета, бредет сквозь толпу, рыдает. Степан стоит на паровозе и говорит речь. Дорогие матери, отцы, братья и сестры, счастье нашей встречи безмерно, ликует сердце каждого советского человека. Радость поет в сердцах. Эту радость нам принесла победа. Мы все ждали этих счастливых все. Минут. Мы мечтали о них в самые тяжелые дни сражений. Но мы не забудем тех, кто остался на полях великих битв. Пройдет время, Люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сегодня не может встретить своих близких. И мы сделаем все, чтобы будущие невесты никогда не теряли женихов, чтобы матери не дрожали за жизнь своих детей, чтобы мужественные отцы не глотали украдкой слезы. Мы победили и остались жить не во имя разрушений, а во имя созидания новой жизни. Рядом с Вероникой стоит дедушка с добрыми глазами. Что стоишь? А? Кому цветы, тому и дари. Он улыбается ей. Вероника дарит белую лилию дедушке. Он искренне радуется. Вероника раздает остальные цветы из своего букета фронтовикам. Девушка с медалями на груди целует Веронику в щеку. Спасибо, сестра. Вероника улыбается и тихо плачет слезами радости победы. Один фронтовик поднимает младенца на вытянутых руках. Ох ты, внученька, хороша! Целует девочку в голенькую попку. Хороша! Смотри, смотри, журавли над Москвой! Люди поднимают головы. По небу летит клин журавлей. Вероника завороженно смотрит на них. Вокруг царит радость и счастье от долгожданной встречи. Вероника стоит одна, провожая взглядом журавлей. К ней подходит плачущий Федор и обнимает ее за плечи. Они медленно уходят через радостную и торжествующую толпу. К повторному выпуску на экран фильм подготовлен на киностудии «Мосфильм» в 1973 году. Режиссер Полонский. Звукооператоры Майоров, Стулова. Оператор Яковлев. Музыкальный редактор Лукина, редактор Диченко. Конец фильма. Над восстановлением фильма работали Игорь Богдасаров, Алексей Синковский, Ирина Агафонова, Евгений Верлачев, Игорь Валиев, Диана Коломейцева, Виктория Ковалева, Татьяна Сергеева, Тимур Гузаиров, Владимир Солодовников. Продюсер реставрации Карен Шахназаров. В губке на концерн «Мосфильм», 2017 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут «НИКФИ», акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет», автор Ирина Сорокина.